Тема пятая. Теория власти. Первая. Власть как категория политической науки. Социальный смысл и назначение власти. Еще в XVIII веке французский мыслитель де Маблин 1709-1785 годы жизни так определил социальное назначение власти. Цель, которую ставят себе люди, объединенные законами, сводится к образованию общественной власти для предотвращения и пресечения насилия и несправедливости отдельных лиц. Власть в те времена рассматривалась как ограничитель произвола монархов, дворян, класса собственников. Однако с точки зрения его социальной сущности, особой роли в обществе, власть выступает в качестве универсального механизма интеграции, согласования, упорядочения, взаимодействия людей, реализующих собственные интересы. Страница 71. По своей природе власть – явление социальное, поскольку возникает в обществе. Общество без власти – это хаос, дезорганизация, саморазрушение социальных связей. Потребность во властных механизмах обусловлена рядом причин, и прежде всего необходимостью придать взаимодействию между людьми целесообразность, разумность, организованность, создав общие для всех правила поведения. Кроме того, наличие власти вызвано объективной потребностью в регуляции социальных отношений, согласовании интеграции многообразия несовпадающих интересов и потребностей людей с помощью различных средств, в том числе и принуждения. Дело в том, что общество представляет собой совокупность индивидов, возможности которых заметно различаются. Люди занимают неодинаковое социальное положение в обществе, имеют различный уровень жизни, материального богатства, образования, заняты разными видами труда, общественные оценки которого также различаются. Наконец, одни люди талантливы, другие не очень, одни активны, другие пассивны. И так далее. Все эти проявления естественного и социального неравенства людей в обществе порождают несовместимость, а подчас противоположность их интересов и потребностей. Если бы не власть, то общество погибло бы под грузом бесконечных внутренних противоречий и борьбы. Власть же согласовывает эти несовпадающие интересы, регулирует взаимоотношения между их носителями, обеспечивает взаимодействие социальных субъектов и тем самым предохраняет общество от анархии и распада. Однако социальная функция власти по обеспечению целостности и упорядочению разнообразных интересов и отношений между людьми может достигаться различными способами, что определяет социальное содержание власти. Властное начало может быть конструктивным, созидающим, а может иметь разрушительные последствия. Так властное управление может осуществляться вопреки интересам управляемых путем манипулирования массовым сознанием. Скажем, длительная идеологическая обработка населения, создание атмосферы массового психоза и подозрения с помощью пропагандистских мифов о военной угрозе или наличии внутреннего врага заметно снижают уровень рациональности в поведении людей, ведут к их социальной и культурной деградации. Функция упорядочивания социальных взаимосвязей может быть реализована и путем гармонизации человеческих интересов и потребностей, реализации интересов большинства населения. Но нередко целостность общества достигается прямым подавлением интересов одной группы управляемых другой группой управляющих. Следовательно, социальное содержание власти неоднозначно. Страница 72. Власть. Источники власти. Авторитет, сила, престиж, закон, богатство, знание, харизма, тайна, интерес и другое. Субъекты власти. Государство и его институты, политические элиты и лидеры, политические партии. Объекты власти. Индивид, социальная группа, масса, класс, общество и так далее. Функции власти – господство, руководство, регуляция, контроль, управление, координация, организация, мобилизация. Ресурсы власти – принуждение, насилие, убеждение, поощрение, право, традиции, страх, мифы и так далее. Власть многолика, она предстает в различных проявлениях, в каждом из которых обнаруживается какая-то одна ее сторона. Именно поэтому в объяснении природы власти и причин ее происхождения в политической науке существует несколько подходов, каждый из них акцентирует внимание на одной из сторон этого сложного явления.